Глава 41. Ялик уносит их прочь, от Авалона, над сводчатыми кружевными фермами, над гладкими неподвижными озерами, над тенистой прохладой лесов, вдаль, в голубое небо, чистое и невинное, словно на картинах Молли, которые она оставила где-то в прошлом, к сложенному из бревен дому, примостившемуся на берегу журчащей реки, поляне, усеянной белыми цветами, к пурпурно-розовым бабочкам, которых Эш ловит с очком, к тишине и покою. «Извини, что закатила истерику», — говорит Молли. «Да ничего». Илья устало улыбается. Они сидят на открытой веранде, наблюдая за его дочерью. «Знаешь, Куза, наверное, позавидовала бы тебе». «Мне?» «Ну да», — Молли по-детски шмыгает носом. Она ведь только об этом и мечтала. Завести ребенка, найти мужчину и забыть обо всем, что было. Я знаю много людей, которые позавидовали бы ей. Сейчас? Ну, не сейчас. Никто не видит обратной стороны, верно? Не знаю. Многие вещи невозможно понять, пока не увидишь все своими глазами. Думаешь, я такая же чокнутая, как и Куза? Нет. Думаешь? Молли улыбается, потягивается, распрямляя спину. «Ты ведь кремировал жену, да?» «Откуда ты знаешь?» «Развеял ее прах здесь?» «Так она хотела». «Значит, она все еще рядом. По крайней мере, для тебя». «Уже нет». «Отвык?» «Смирился». «Это хорошо». Молли подходит к нему со спины. Обнимает его. «Не люблю тени прошлого». «Могу я спросить?» «Конечно». «Дорин, он что-то значит для тебя?» «Значил». «А сейчас?» «Сейчас уже не важно». Илья чувствует спиной ее грудь. Она прижимается к нему, скользит, дразнит. «Когда мы были вместе», — говорит Молли, и он понимает, что все эти прикосновения — не более чем привычка, стереотип поведения, который сейчас не значит ровным счетом ничего. «Когда мы были вместе, мне казалось, что я никогда не смогу отпустить его. Пробовала несколько раз. Заставляла себя не считать дни». Заставляла поверить, что эти отношения не нужны мне, что это только обуза на пути к вершине. Но знаешь, проходил день, другой, и без Дорина все начинало терять смысл. Даже работа. Все превращалось в рутинный, нескончаемый труд, в котором нет никакого смысла. Словно часть меня осталась навсегда с ним. Наверное, у тебя было нечто подобное, когда ты потерял жену? Немного. Смотрел на Эша и заставлял себя улыбаться сквозь слезы. Угу. Вот и я так же. Только смотреть на своего ребенка и улыбаться, зная, что заботишься о нем, это нечто другое, чем смотреть на своего мужчину и улыбаться, зная, что эта улыбка делает его немного счастливее. Иногда ночами с другим мужчиной я плакала и вспоминала Дорина. Не секс с Дорином, а просто Дорина. Он улыбался мне, а я ненавидела свое тело за то, что оно возбуждается от ласк другого. Не Дорина. За то, что оно предает его. Я предаю его. И вместе с ним предаю себя. Ахак все пыхтел и пыхтел. И я не могла ни в чем обвинять его. Ведь я же ни о чем ему не говорила. А если и говорила, то давала понять, что все это в прошлом. Может быть, все дело в феромонах? Феромонах? Ну да, как у животных, знаешь. Природа сама выбирает себе партнеров. Мадурин? Думаю, он чувствовал нечто подобное. Но ушел. Ушел. Молли грустно улыбается. Я бы тоже, наверное, ушла, будь у меня вместо картин ребенок. Не знаю. Или, может быть, послала все к черту, забрала ребенка и ушла к нему. Жила, отсчитывая недели, и боялась того дня, когда отношения устанут и изживут себя. А если бы этого не случилось? Все когда-нибудь заканчивается. Тогда зачем ждать? Не знаю. Хочу, наверное, подготовить себя к необходимым потерям, чтобы потом не было так больно. Это глупо. Легко так говорить, когда все уже в прошлом, а когда все это только начинается. Я тебе не верю. Не веришь, что я любила Дорина? Не верю, что ты боялась его потерять. Скорее, боялась того, что хочешь, чтобы это случилось. Может быть. Потому что у тебя были картины и ожидания. Может быть. А потом все рухнуло, и осталось лишь то, что по-настоящему важно. Или просто то, что осталось. Это уже не имеет значения. Илья раскрывает ладонь, позволяя дочери посадить на нее пойманную бабочку. «Нравится?» – спрашивает Эш. «Пойди, поймай еще». «Вы будете наблюдать за мной?» «Да». «Как и раньше, когда была жива мама?» Девочка улыбается Молли и бежит обратно на поляну. «Знаешь, почему ушел Хак?» «Не хочу знать». Илья смотрит на бабочку. «Он устал». «Эш видит в тебе мать». «Он... Эш что?» «Когда мы собирали вещи, чтобы приехать сюда, Эш спросила меня, кого ты мне родишь?» Бабочка на его ладони раскрыла крылья, взмахнула ими несколько раз и улетела. Сказала, что если это будет мальчик, то ей станет легче считать его братом. «Почему?» «Потому что она думает, раз от мамы появилась девочка, то от папы должен появиться мальчик». «Забавно». «Да, забавно». Илья вглядывается в голубые глаза Молли. «А еще я же сказала, что ты очень похожа на ее мать». «Поэтому ты помогаешь мне». «Что?» «Пытаешься исправить то, что не получилось исправить с женой?» Молли наклоняется к его лицу. «Я не она, понимаешь?» «А я не Хак». Илья запускает пальцы в ее волосы. «Надеюсь, ты это тоже понимаешь». Они целуются, поглядывая в сторону его дочери. «Пойдем в дом», – осторожно предлагает Молли. «Кто-то должен приглядывать за Эш». «Тогда давай здесь». «Ты с ума сошла?» «Она не поймет». Молли расстегивает ему брюки. «Решит, что я сижу у тебя на коленях, и все». «А если подойдет ближе?» «Я увижу». Молли улыбается, слыша, как жалобно скрипит стул. Юбка поднимается по бедрам к поясу. «Я так не могу», – шепчет Илья. «Можешь». Она прижимает его голову к своей груди. «Ты чокнутая». «Кажется, я ж поймала еще одну бабочку». «Что?» «Ничего, она все еще на поляне». Глава 42. Вечерняя свежесть сменяет дневное марево. Цикады стрекочут с удвоенной страстью. Мясо шипит на сковородке, заполняя кухню своим сладким запахом. Эш рисует, разбросав по столу десятки цветных карандашей. Илья стоит у плиты. Молли наблюдает, потягивая холодное пиво. «А ты умеешь рисовать?» – спрашивает Эш, сосредоточенно выводя на листе ровную линию. «Немного», – отвечает Молли. «Немного – это как?» «Наверное, как ты». Молли открывает холодильник. Берет еще одну бутылку пива. «Немного?» – спрашивает Илья. Она улыбается ему. «Немного – это вот так?» Эш показывает ей рисунок бабочки. «Почти». «Не верю». Девочка подбочинивается. Обиженно надувает губы. «Это не так просто, как кажется». «Вот как». Молли изображает удивление. Подыгрывает ребенку, не забывая о пиве. «Докажи». Эш протягивает ей чистый лист и карандаш. «Можно?» – спрашивает Илью Молли. Он пожимает плечами. «Конечно, можно!» Эш берет ее за руку и тянет к столу. «Вот, садись сюда, а то тебе будет неудобно, а я не хочу легкой победы». «Победы?» Молли небрежно наносит на бумагу короткие линии, почти не глядя, присасываясь то и дело к горлышку бутылки. «По-моему, какие-то каракули». Ехидничает Эш. Молли улыбается. «Дай мне еще минуту». Бабочка распускается на листе, словно цветочный бутон в лучах рассвета. «Ты видел? Ты видел?» Бежит Эш к отцу. «Она что, волшебница?» «Волшебница?» Молли затирает пальцем части рисунка. «Подожди, подожди». Вспенившееся пиво скатывается по горлышку поднятой бутылки. «Ну вот, из-за тебя облилась». Эш не слышит. Смотрит широко раскрытыми глазами на рисунок бабочки. Той самой бабочки, которую подарила сегодня отцу, и, кажется, боится даже дышать. «Она улетит?» Шепотом, почти одними губами спрашивает Эш. «Улетит?» Молли смеется. «Нет, не улетит. Можешь даже забрать ее и положить в карман». «Правда?» «Ну, конечно». Она смотрит, как девочка с благоговейным трепетом поднимает со стола лист бумаги. Подходит к отцу, дергает его за рукав и шепотом просит посмотреть. «Красиво». Илья смотрит на Молли. «А говоришь, не умеешь рисовать». Она улыбается, поднимая бутылку. «Если бы дети никогда не взрослели». «Молли, Молли!» Эш бежит к ней, прижимая рисунок к груди. «А ты меня так рисовать научишь?» «Может быть». «Может быть, это... Это значит да или нет?» «Это значит, может быть». Тогда да. Эш смотрит на рисунок, зовет отца. Ты слышал? Она пообещала, что научит меня. Ну, если пообещала. Они выходят на веранду. С ужином покончено. Эш спит. У тебя хорошо получается общаться с детьми, говорит Илья. Правда? Молли открывает бутылку пива. Ты могла бы открыть свою школу. Может быть. Я мог бы помочь. Вряд ли у меня получится. Почему нет? Попробуй с Эш, а там будет видно. Посмотрим. Молли присасывается губами к горлышку бутылки. Чпок. Смотрит на Илью, прищурив глаза. Ничем не хочешь заняться? Какая это уже по счету? Не знаю. Ты всегда столько пьешь? Только не пиво. Вино? Обычно. Как и куза? Угу. Молли потягивается. Опускает голову, смотрит на свою грудь. Расстегивает на блузке верхнюю пуговицу. Ой. Что еще? Спрашивает Илья. Много чего. Я имею в виду, кроме вина и пива. Много чего. Она расстегивает еще одну пуговицу. Смотрит Илье в глаза. Продолжать? Я просто пытаюсь понять. Подсказать, с чего начать? Понять тебя. Я здесь. Молли снимает блузку. Поворачивается к нему спиной. Расстегивает бюстгальтер. Сегодня днем. Мне понравилось на стуле. Хочешь повторить? Хочу в кровать. Она открывает дверь. Оборачивается, позволяя Илье увидеть контур своей груди. С тобой. Они целуются, раздевая друг друга. Сколько женщин ты приводил сюда? Ты вторая. А первая? Жена. Жена? Мне нравится. Молли позволяет ему уложить себя на кровать. Вспоминает Эш, вспоминает бабочку, которую девочка подарила Илье. Чувствует его губы на своей шее. Чувствует его теплое дыхание. Он что-то шепчет, но все как в тумане. Дождаться, когда он кончит, уйти в туалет, сидеть на унитазе и считать оставшиеся таблетки перкодана. «Ты скоро?» – кричит Илья. «Хочешь еще?» Молли открывает кран, запивает две таблетки. Осталось 6. Глава 43. Абстинентный синдром. Ломка. Она начинается на 3-й день, в полдень. Приносит насморк, слезящиеся глаза и зевоту. Не выспалась, Илья заботливо обнимает Молли за плечи. Она прижимается к нему, целует в щетинистый подбородок. «Не против, если я не буду обедать?» «А как же мясо? Обещаю, как только ты увидишь то, что я приготовил». «Я лучше пройдусь». «Пройдешься?» Он вглядывается ей в глаза. «Что-то случилось?» «Нет». «Я сделал что-то не так?» «Все хорошо». Молли тянется к его губам, видит вошедшую Эш. «Привет, ребенок!» Девочка улыбается, машет ей рукой. Молли подходит к холодильнику. «А у нас ничего нет покрепче пива?» «Не рано?» «Нет». Илья провожает ее до веранды. «Уверена, что ничего не случилось?» Молли качает головой, закрывает глаза и подставляет для поцелуя губы. Илья прижимает ее к себе. «Не сейчас». «Не сейчас что?» «Вот это». Молли устало улыбается, прикасаясь к ремню на его брюках. «Да я и не думал». «Я знаю». Она уходит, опустив голову. Идет по поляне, сбивая ногами бутоны цветов. «Он смотрит, он всегда смотрит на меня», — думает она. «Наблюдает, следит». Желудок сжимается, отторгая завтрак. Молли морщится, сплевывает желчь. «Не сейчас, не здесь». Она уходит к реке. Далекий берег на другой стороне кажется недосягаемым. Тошнота усиливается. Молли рвет. Рвет даже после того, как в желудке уже ничего не остается. «Черт!» Боль пронзает живот. Вгрызается, словно острые спицы, которыми, кажется, наполнен кишечник. Молли сбрасывает одежду. Входит в прохладную воду. Плывет, не оглядываясь назад. Лучше утонуть. Проще. Перед глазами мелькают картины прошлого. Лица, образы. «Ты предал меня!» – шепчет она, вспоминая Дорина. «Все предали!» Лицо Кузы смотрит на нее из глубин сознания. Обритая, безумная. Молли смеется. Дико, истерично. Они никогда не найдут ее здесь. Не получат ни это тело, ни таланты. Страх заполняет сознание. А что, если все уже сделано? Что, если с ней проделали то же, что Куза проделала с Гликеном? Что, если она уже высшая, которую заставили поверить, что она все еще человек? Молли до крови кусает губы. Металлический привкус заполняет рот. Еще. Больше. Молли сплевывает сгустки красной крови. Нет, она все еще простой человек. Они не добрались до нее. Тени под ногами кажутся материальными. Молли ныряет, открывает в воде глаза и смотрит вниз. Ничего. Никого. Может, глубже? Но кто? Мысли путаются. Легкие горят, заставляя сделать вдох. Молли выныривает. Жадно хватает открытым ртом воздух. Она – чертова русалка, которая обречена жить в воде, вечно мечтая о суше. Молли снова смеется. Переворачивается на спину. Занимаются ли русалки сексом? И если да, то как? Высоко в небе мелькает озадаченное лицо Кауфмана. Толстая, опухшая от слез. Кузы больше нет. Куза перестала существовать, оставив ему свое тело. Куза. Она обманула их всех. Даже себя. Ушла, устав от вечности. Безумие. Безумие, которое ждет всех. Подкрадывается в темноте. Нашептывает во снах мысль о суициде. И вот уже сотни людей мечтают улететь на чистом, невидном облаке в страну снов, оставив в прошлом мир отчаяния и боли. Молли выбирается на поросший высокой травой берег. Все тело болит, выворачивается наизнанку. Не нужно было выныривать. Она смеется. Бабочка садится на ее обнаженную грудь. Раскрывает разноцветные крылья, украшая твердый от холодной воды сосок. Почему она никогда не делала себе татуировок? Все, что угодно на этой бледной коже. Любой рисунок. Любая мечта, которая навечно останется с ней. Которую невозможно будет смыть, принимая душ. Которую не разъест пот во время занятий сексом. Молли закрывает глаза. Засыпает. Солнце согревает тело. Ласкает его. Птицы чирикают, напоминая далекую колыбельную песню. Песню из прошлого. Песню, которая снова превращает ее в младенца. Чистого, невинного, со светлым пушком на голове и небесно-голубыми глазами. Мать держит ее на руках. Молли обхватывает беззубым ртом набухший сосок. Теплое молоко обещает очищение и сон. Сон во сне. Тихий и безмятежный. Если бы пальцы младенца были более цепкими. Если бы можно было вцепиться в материнские волосы и никогда не отпускать их. Вечереет. Молли лежит, пытаясь понять, спит или уже проснулась. Боль прошла. Тело липкое от пота. В голове пустота. Нарвать цветов и сплести пару венков. Затем бросить их в воду и броситься следом за ними. Молли. Все нормально. Она выбирается на берег. Обнаженная, дрожащая. «Ты же замерзла!» Илья прижимает ее к себе, растирает тело, снимает рубашку, укрывает ей плечи. «Люби меня!» «Что?» «Люби меня прямо здесь!» Молли ложится на спину. Тело дрожит так сильно, что она не может говорить. «Тебе нужно согреться!» «Да!» – выбивают ее зубы. Но холод не снаружи. Холод внутри. Снаружи лишь пот и безразличие. «Сделай мне больно!» «Что?» «Укуси меня!» Молли закрывает глаза, наслаждаясь болью. Такой естественной, такой отрезвляющей. «Сильнее!» Она вскрикивает. Ногти царапают Ильи спину. «Извини!» «Еще! Ударь меня!» «Молли!» «Ударь меня!» «Я не могу!» «Можешь!» Она хватает его за волосы. «Сделай мне больно, пожалуйста!» «Нет!» Он поднимается на ноги, смотрит на Молли, тянущую к нему руки. «Ударь меня!» «Я не буду бить тебя». Он собирает ее одежду. «Давай я тебя одену и отнесу в дом». «Больше не хочешь меня?» «Хочу, но бить не буду». «Тогда просто возьми меня». «Молли». Он смотрит, как она поднимается на четвереньки. «Сделай это ради меня». Она оборачивается. «Ну же». «Да что с тобой?» «Мужик ты или нет?» Лицо Молли искажают презрение и злость. «У меня ломка, идиот, чертов, знаешь, что это такое?» «Ломка». «Пожалуйста, сделай хоть что-то!» Молли выгибает спину, зарываясь лицом в белые полевые цветы. «Пойдем в дом». Илья тщетно пытается поднять ее. Молли кусает его. Сильно, до крови. Рычит, словно безумное животное. «Молли!» – кричит Илья, но она не слышит. «Молли, мне больно, черт возьми!» Кровь из прокушенной руки капает на примятые полевые цветы. Илья тщетно пытается освободиться. Кажется, безумие передалось и ему. Безумие, в котором ничего нет, лишь пустота и боль. «А!» – стонет Молли, не разжимая зубов, когда Илья, схватив ее за волосы, пытается оторвать от своей руки. «Молли!» – они падают, катятся по земле, замирают, продолжая причинять друг другу боль. Молли плачет. Слезы из глаз и кровь из прокушенной руки Ильи текут по щекам. Сердце сжимается, голова идет кругом. Илья сдерживает тошноту. Мышцы сводят от напряжения. Напуганные птицы кружат в хороводе вытянувшихся к небу деревьев. «Это безумие, безумие, безумие!» Шепчет Илья, не понимая, что Молли давно отпустила его. Давно не сопротивляется. Затем видит, что она отключилась. Поднимает на руки, несет в дом. «Что с ней?» – кричит Эш, выбегая им навстречу. «Упала». «Упала?» «Не путайся под ногами!» Илья смотрит на дочь, пытаясь не сорваться на крик. Укладывает Молли в кровать и накрывает одеялом. Она поворачивается на бок и сжимается, словно эмбрион. «Она умрет?» – спрашивает Эш. «Как мама?» «Нет». Илья отворачивается, скрывая слезы. «Ты обещаешь?» «Иди погуляй». «Я могу посидеть с ней». «Уйди куда-нибудь!» – кричит он. Эш вздрагивает. В голубых глазах появляются слезы. «Господи!» Илья зажмуривается, надеясь, что все это сон. Но сон не кончается. «Прости меня». Эш молчит. «Только не плачь». Он осторожно протягивает дочери руку. «Пойдем, покажешь мне свои рисунки». Глава 44. Утро. Тишина. Завтрак на веранде. Молли. Бледная, с синяками под глазами. В сером свитере Ильи и джинсах его жены. Босиком, с бутылкой холодного пива в правой руке. Она стоит в дверях и смотрит на Илью. «Ты не умерла!» – радуется Эш. Девочка машет рукой и зовет ее за стол. Молли качает головой. Прислоняется к косяку и смотрит куда-то вдаль. Илья молчит. Ждет, когда Эш закончит завтрак. «Иди погуляй». «Погулять?» Девочка оборачивается, встречается с Молли взглядом. «Вам надо поговорить?» Молли устало улыбается. «Тебе уже лучше?» спрашивает Илья, когда Эш уходит. «Немного». Молли смотрит себе под ноги. «Извини, что взяла джинсы твоей жены. Юбка была грязная и...» «Ничего». Илья убирает со стола тарелки. «Кто-то должен все это носить». «Ты злишься?» «Не знаю». «Я напугал тебя?» «Немного». «Нужно было рассказать». «Да, он встречается с ней взглядом». «Поэтому ушел Хак?» «Не только». «Понятно». Илья относит поднос на кухню, возвращается с двумя бутылками пива. «Как представлю, что было бы, если бы Эш увидела нас вчера». «Ты простишь меня?» «Простить?» «Если нет, то я пойму». «Поймешь что?» «Что я сама все порчу». «И снова пойдешь на крышу?» «Нет». «Нет?» Илья смотрит на нее долго, о чем-то думает. «Ты нравишься мне, Молли?» Он опускает глаза, читает что-то на пивной бутылке. «Очень нравишься. Но если мне придется выбирать между Эш и тобой, то я выберу свою дочь». «Я понимаю». «Что ты понимаешь?» «Что все зависит от меня». «И?» «Я попробую». Она ждет, пока он снова не посмотрит ей в глаза. «Если, конечно, ты дашь мне еще один шанс». «Только шанс?» «Ну, может, еще краски, если они есть у твоей дочери. Давно не рисовала пейзажи». Глава 45. Образы. Эш стоит за спиной Молли, затаив дыхание. Самодельный мольберт. Акварельные краски. Альбомная бумага, на которой медленно рождается загородный дом Ильи. «Нравится?» – спрашивает Молли. Эш кивает. «Только я не думала, что это так долго». «Долго?» – Молли растерянно смотрит на часы. «Увлекает, правда?» Девочка отрицательно качает головой. «Если только сначала». «Это потому, что ты смотришь, а не рисуешь». «Может быть». Эш непоседливо ходит вокруг мольберта. «Меня не получается рисовать красками». А как же те рисунки, что висят на кухне? Твои лучше. Научишься. Не научусь. Ты сама сказала, что умела рисовать еще до того, как научилась читать. А мне уже 11. И я даже не могу нарисовать бабочку. Ты можешь. Но не так, как ты. Нужно тренироваться. И не хочу тренироваться. Эш обиженно поджимает губы. Все равно у меня никогда не получится так, как у тебя. Если захочешь, то получится. Нет. Получится. Молли достает чистые листы. Иди сюда. Вот, возьми карандаш. Она держит руку Эш, помогая ей рисовать. Видишь, бабочка почти как моя. Но это же не я нарисовала. А кто же тогда держал карандаш? Ну, ты помогала мне. Верно, помогала. Нарисовала ты. Молли дает девочке еще пару листов. Теперь сядь и попробуй повторить. У меня не получится. Не думай, получится или нет. Просто сделай и все. Сделай, как сможешь. Будет некрасиво. У тебя много листов. Ты издеваешься. Немного. Молли смеется, бегая от Эш вокруг мольберта. Илья выходит из дома, привлеченный шумом. Наблюдает за ними. Готовит еду, но обедает один, наблюдая, как Молли и Эш рисуют на поляне. Каждая что-то свое. В тишине, сосредоточенно, отмахиваясь от редких мух и глупых бабочек. До самого ужина. «Нравится?» – спрашивает Эш, показывая отцу свой самый удачный рисунок. «Это я сама нарисовала». «Вот как». «Угу». Она требует Молли подтвердить. Потом ходит по кухне и срывает свои старые рисунки. «Что ты делаешь?» – пытается остановить ее Илья. «Не мешай ей». Молли берет его за руку. «Но они дороги мне». «Она подарит тебе новые». Молли ждет, когда Эш выйдет из кухни выбросить рисунки. Поднимается на цыпочки и целует Илью в губы. «Я все видела!» – кричит Эш. «Видела что?» «Ничего». Она забирается на стул. «Ничего плохого». Детская улыбка выглядит чистой и невинной. «А завтра Молли научит меня рисовать реку». «Покажу, как рисовать. Научить рисовать невозможно». «Неважно». Эш смотрит на отца, и Молли снова улыбается. «Ложишь меня спать?» – спрашивает она, когда к дому начинает подбираться ночь. «Я?» – Молли растерянно смотрит на Илью. Он пожимает плечами. «Не жадничай!» – вгоняет отца в краску Эш. Берет Молли за руку и уводит в свою комнату. «И что теперь?» «Читай!» – она дает ей книгу и забирается под одеяло. Молли ждет, когда Эш уснет. Выключает свет, выходит на веранду. Вглядывается в ночь, потягивая пиво и пытаясь ни о чем не думать. «Она уснула?» – спрашивает Илья, когда Молли ложится в теплую кровать. «Давно». «А ты чем занималась?» «Думала». «О чем?» «Неважно». Она прижимается к нему. «Займемся любовью». «Сейчас?» «Почему бы и нет?» «И чуть позже». «Молли?» «Что?» «Ты лучше, чем о тебе говорят». Глава 46. Блики солнца искрятся на водной глади. «Ты уверена, что все в порядке?» – спросил Илья, когда Молли снова отказалась от завтрака. Она посмотрела на Эш и решительно кивнула. Положила в сумку несколько бутылок пива и взвалила на плечо мольберт. «Я доверяю тебе», – сказал Илья, беря Молли за руку, когда Эш уже бежала по поляне. «Я знаю». Молли закрыла глаза, ожидая поцелуя. «Пожалуйста, не напугай ее», – попросил Илья, прижавшись губами к ее лбу. Молли поморщилась. Она шла по цветочной поляне и заставляла себя не обижаться. «Мы ведь с тобой похожи?» – спросила Эш, беря ее за руку. «Похожи? Ну да, глаза, волосы». «Наверно». Молли обернулась, но лес скрыл далекий дом. «Значит, мы можем притвориться, что ты моя мама». «Я что?» «Моя мама». Эш смутилась. «Разве ты не хочешь?» «Я не знаю». «А я хочу». «У тебя же была мама». «Но сейчас нет». Эш попыталась заглянуть Молли в глаза. «Хотя бы на людях, чтобы ничего им не объяснять. Они будут думать, что все хорошо, и нам тоже будет хорошо. А вдвоем? А вдвоем ты будешь той, кем хочешь». «Тебе не нравится называть меня Молли?» «Нравится». «Зачем тогда притворяться на людях?» «Потому что они все равно ничего не поймут. Знаешь, как я устала объяснять им, что случилось?» «Не знаю. Можно попросить их не спрашивать». «Но они все равно спрашивают. Жалеют. А я не хочу, чтобы меня жалели. Ненавижу, когда жалеют». «Я тоже. Значит, договорились? Только папу предупреди. Сама предупреди. И это еще почему? Потому что он относится ко мне как к ребенку. А ты не ребенок? Ребенок. Но иногда это начинает раздражать. Знаешь, как бывает? Хочешь о чем-то поговорить, а тебя никто не слушает. Я тоже тебя не слушаю. Нет, ты слушаешь. А вот папа... Они вышли на берег реки. Раздражение, нервозность, обиды. Все накатило как-то внезапно. Молли выпила 2 бутылки пива, но стало только хуже. «Давай искупаемся», – предложила Эш. «Нет». «Почему?» «Вода холодная. Откуда ты знаешь?» «Просто знаю, и все». Молли отчитала себя за несдержанность. Заставила успокоиться, посадила Эш себе на колени и долго помогала рисовать. «Теперь сама». Виски начали пульсировать. «Только не снова». Молли прошлась по поляне. «Пожалуйста, только не сейчас». Она посмотрела на Эш. Открыла еще 1 бутылку пива. Мочевой пузырь переполнился, но мысли предательски остались трезвыми. Молли отошла за дерево. Вернулась. Поставила на поляне мольберт. «У меня получается?» – спросила Эш, показывая ей рисунок. «Попробуй еще». Молли притворилась, что наблюдает за ней. Дала пару ненужных советов. Снова усадила девочку себе на колени. Помогла рисовать. Встала, запустила пальцы в свои волосы. Выпила еще 1 бутылку пива. «Черт!» Все возвращалось. Тело вспотело, начался насморк. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Молли заставила себя подойти к мольберту. Взяла кисть. Чертова река не возбуждала. Не захватывала. Молли попыталась нарисовать Эш. Слишком долго. Томительно долго. «Если бы Куза могла сейчас быть здесь!» Мысли метались в голове набором фраз и картинок. Центральный парк, скульптуры, Гликен, Кауфман. Молли ущипнула себя. Увидела кровь. «Хватит жить прошлым!» Эш обернулась и подарила Молли улыбку. «Тебе жарко?» – спросила девочка. «Немного. Разденься». «Конечно!» Молли глуповато засмеялась, начала стягивать свитер, вспомнила, что не надела бюстгальтер. «Черт! Что? Ничего. Мама никогда не стеснялась меня». «Ну, конечно». Молли открыла еще 1 пиво. «А ты стесняешься?» «Я учу тебя рисовать!» Молли снова чуть не закричала. «Тебе просто нужно время, чтобы привыкнуть». Вздохнула Эш. Молли поблагодарила ее за то, что она вернулась к рисункам. Допила пиво. Снова вспомнила Центральный парк. Похороны отца, о которых она узнала только в газетах. «Нужно отвлечься». Последняя 1 бутылка пива полетела в кусты. Молли вернулась за мольберт. Снова попыталась нарисовать Эш. Вспомнила Кузу, ее рисунки. Безликая женщина. «Хватит, в прошлом ничего нет». Молли отчаянно гнала прочь эти образы. «Все закончилось». Она заставила себя вспомнить Илью. Тело заныло. «Чертовы таблетки! Почему они так быстро закончились?» Но ведь они были ей нужны, чтобы отвлечься. Молли вспомнила Дорина. Почему с ним ей были не нужны таблетки? Холодный пот покрыл тело. «Ты лучше, чем о тебе говорят», — вспомнила Молли слова Ильи. «Да что ты знаешь?» — разозлилась она, посмотрела на реку. «Может быть, снова переплыть ее?» «Нет, нельзя. Она не одна. Здесь Эш». «Что рисуешь?» — спрашивает девочка. Далекая и нереальная, как сон, который снится кому-то другому. «Молли, что?» «Почему ты нарисовала, что дерешься с папой?» «Я...» Молли смотрит на свой рисунок, но не помнит, как рисовала его. Детали драки. Кровь из прокушенной руки, растрепанные волосы, полевые цветы, безумные голубые глаза, грязное обнаженное тело, ее тело. «Черт!» Молли пытается закрыть рукой пикантные подробности. Акварель размазывается под ладонью, уничтожая женские бедра. «Я думаю, папе не понравится этот рисунок», – говорит девочка. «Конечно, не понравится». Молли срывает с мольберта лист, сминает его, рвет, выбрасывает в реку. «Молли», – растерянно зовет Эш. «Мы уходим». «Молли». «Что?» «Ты разве не посмотришь мои рисунки?» «Потом». «Я сказала, потом». Она пытается собрать мольберт. «Да на кой черт он мне сдался?» «Молли, мы уходим. Домой!» Она хватает Эш за руку. «Да шевелись же!» «Ты пугаешь меня?» «Пугаю». Молли вздрагивает, останавливается, садится на корточки и пытается успокоить девочку. «Все хорошо. Правда?» «Конечно». Она сжимает кулаки, протыкая ногтями ладони. «Мне просто срочно нужно домой. Понимаешь?» «Нет, но раз нужно...» «Спасибо». Молли заставляет себя не бежать. «Только, пожалуйста, не спрашивай меня больше ни о чем. Не сейчас». Глава 47. Илья. Он встречает их, стоя на веранде. В руках малярная кисть. У ног банка зеленой краски. «Я хоть и не художник, но кое-что...» Он смолкает, вглядываясь в залитое потом лицо Молли. «Иди в дом, Эш». «Но папа...» «Иди в дом!» Илья слышит, как дочь хлопает дверью, смотрит на Молли. «Это опять началось, да?» «Не спрашивай». «Не спрашивать?» Он роняет малярную кисть, но даже не замечает этого. «Я поверил тебе, доверил свою дочь». «С ней ничего не случилось». «Молли!» «Я устала». Она запускает пальцы в слипшиеся от пота волосы. «Господи, как же ты не понимаешь!» Злость. Она распускается в сознании. Набухает дьявольскими цветами обиды и непонимания. «Что я должен понять?» «Думаешь, это так просто? Взять и бросить все, что было, ради девчонки, которая никогда не нарисует ничего, кроме уродливой бабочки? Ради мужика, который видит в тебе все, что угодно, кроме того, что есть на самом деле? Ты хоть представляешь, какой была у меня жизнь? Представляешь, чем я жила?» «И ты называешь это жизнью?» «Да». Молли чувствует, как слезы подступают к горлу. «Черт, черт, черт!» Она закрывает руками лицо. Воспоминания. Как избавиться от них? Как сделать так, чтобы они больше никогда не появлялись? «Молли!» Илья хватает ее за руки, потому что она пытается выцарапать себе глаза. На левой щеке кровоточит царапина. «Что ты делаешь, черт возьми?» «Не хочу, не хочу, не...» Молли захлебывается рыданиями. Прижимается к Илье, пытаясь освободить руки. «Мне плохо». «Я знаю». «Нет, не знаешь, ты ничего не знаешь». «Успокойся». «Я не могу». Молли всхлипывает. «Отпусти меня». Она смотрит на него заплаканными глазами. «Отпусти, черт возьми!» Кричит, заставляя подчиниться. Отходит в сторону, думает. «Будет только хуже», шепчет она. «Только хуже». Илья молчит. «Скажи хоть что-нибудь». «Что?» «Не знаю». «Хочешь уехать?» «Куда?» «В город, домой, к дилеру, у которого покупаешь свою отраву». «Отрава?» Молли смеется. «Твои таблетки», теряет терпение Илья. «Твои чертовы таблетки! Где ты их хранишь?» «Нигде». Молли оглядывается. Видит, как Эш выглядывает в окно, наблюдая за ними. Заставляет себя успокоиться. «Это были последние». Она вспоминает крышу. Вспоминает плывущие внизу облака. «Я не думала, что будет после». «После чего?» «После того, как прыгну». Она опускает голову. «И не кричи. Твоя дочь смотрит на нас». «Дочь?» Или чувствует, как голова снова начинает идти кругом. «Черт!» «Помоги мне». «Что?» «Я не хочу больше прыгать, Илья». Перед глазами снова плывут рисунки Кузы. Отчаянные, безнадежные. «Не хочу больше быть высшей. Пожалуйста, дай мне шанс». «Шанс?» Он истерично смеется. «Черт, разве я многого прошу?» «Да ты даже не понимаешь, о чем просишь». «Значит, больше не хочешь меня?» «Да при чем тут это? При чем тут я? Как ты не поймешь, Молли, дело не в тебе». «Я знаю». «Ничего ты не знаешь». «Пожалуйста, я же ни о чем еще тебя не просила». Она подходит к нему, сдерживая дрожь. «Не отталкивай меня». «Да ты сама всех отталкиваешь», — говорит Илья, но злость пропадает. «Так помоги мне, совсем немного». «Как?» «Твой знакомый, доктор Кусум». «Ты не сумасшедшая». «Я говорю не о лечении». «Таблетки?» «Совсем немного. Только чтобы снять эту чертову боль». Она пытливо вглядывается ему в глаза. «Пожалуйста, я правда больше не хочу этого. Не хочу стать Кузой. Не хочу повторить ее судьбу. Дай мне шанс. Всего один шанс». Илья молчит. Это ожидание тянется, кажется, целую вечность. «Я возьму с собой Эш». «Я понимаю». «Без тебя. Ты будешь ждать нас здесь». «Ждать?» Молли пытается вспомнить потраченное на дорогу время. «Я не могу». «Придется». «Ты не понимаешь». Она нервно заламывает руки. «Если я останусь одна, если... «Я не дождусь тебя. Я не вынесу этого. Пожалуйста, я буду молчать. Эш ничего не поймет». «Нет». «Тогда оставь ее в доме. Закрой двери и...» «Молли». «Не оставляй меня». «Первый и последний раз. Сдается Илья». «Спасибо». «Иди в ялик и жди меня». «Спасибо». Она идет по цветочной поляне, глядя себе под ноги. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо». Глава 48. Чистое, безоблачное небо за окнами ялика. «Тебе лучше?» – спрашивает Илья. «Немного». Молли лежит на заднем сиденье, вглядываясь сквозь панорамную крышу в голубую даль. «Может быть, тогда и не стоит ехать в город?» «Это ненадолго». Молли шмыгает носом. «Ты просто не знаешь, на что это похоже. Не знаешь, что это». «И давно?» «Года 3». «После Центрального парка?» «Почти». «Из-за отца?» «Из-за всего». Молли закрывает глаза. «Сначала рухнули надежды, потом ушел Дорин. Ушел сразу, как только газеты линчевали меня за содеянное. Отец умер, так и не ответив ни на одно мое послание. Может быть, нужно было встретиться с ним, но я не смогла. Ждала и ждала, когда все образуется. Откладывала, а потом позвонил Кауфман и сказал, что отца больше нет. Хак пытался помочь мне, поддержать. Но знаешь, иногда можно сказать 1000 слов, но ни одно из которых так и не окажется нужным. И это не его вина. Просто я, наверное, не хотела его слушать. Ходила по улицам и вспоминала Дорина. Думала о нем. Надеялась, что он узнает, придет. Мне казалось, что ему не нужны будут слова. Просто его присутствие. Просто осознание, что он где-то рядом. Со мной. Как раньше. Обнимает меня, целует. Вытирает слезы с моих щек. Не жалеет меня, а просто... Просто... Глупо, наверное. Никто не верит в этом городе в любовь. Никто не верит, что люди могут подходить друг к другу, дополнять друг друга, нуждаться в друг друге. Словно левая рука, которая моет правую, и наоборот. Никто ведь не думает об этом, пока не потеряет эту руку. Никто. Даже я. Знала, но не верила. Даже мои родители. Когда была жива мать. А глаза не врут. Я думала, что не врут. Бежала к Дорину и боялась своих чувств. Вспоминала его и не верила тому, что помню. «Мы – это то, что вокруг нас», – так говорил отец, приучая меня ценить старые книги и чтить высших. И я пыталась, но потом Гликен убедил меня, что это не так. Показал мне. «Ты можешь быть одной из нас», – сказал он, и я почему-то поверила ему. Не сразу. После. После Кузы и Кауфмана. После того, как оказалась в этом городе. Узнала его, приняла правила города, стала его частью. Хотя, может быть, всегда и была. Просто жила не здесь. Даже Хак. Молли улыбается, не открывая глаз. С Хаком все было тихо и спокойно. Если бы не Дорин, то я бы, наверное, никогда не решилась отпустить его. Как старые книги в библиотеке, которые хранил отец. Никто уже не читал их, но никто не решился бы выбросить. Такие устаревшие, такие далекие от действительности. Они ничего не знают, не хотят знать. Вино, сигареты с марихуаной. Хак никогда бы не стал частью этой жизни и никогда бы не понял, что я уже давно ее часть. Я смотрела ему в глаза и ненавидела себя за то, что обманываю его снова и снова. Словно ребенок, которого ты можешь предать, но не можешь бросить. Твой ребенок, которому можно прижаться, горюя о чем-то, но которому никогда не сможешь объяснить причину своих печалей. Даже если он вырастет, неважно. Он все равно останется твоим ребенком. Поэтому я искала Дорина. Обижалась за то, что он ушел, но искала. Искала, пока не умер отец. После что-то сломалось. «Ты же умная девочка», — сказала Куза. «Сама понимаешь, что любовь — это миф». Тогда и появился Перкадан. В отчаянии и боли. Не ради будущего, а ради того, чтобы сбежать от прошлого, в котором осталось все, во что я верила. Все, что я любила. А здесь... Здесь уже ничего не было. Глава 49. Молли стоит в кабинете доктора Кусума и слушает оживленные голоса за дверью. «Он даст мне перкадан?» – спрашивает она Илью. «Не знаю». Он устало закрывает руками глаза. Слышит, как щелкают электронные замки. «Что это?» Он дергает дверную ручку. «Нас что, заперли?» Оборачивается. Смотрит на Молли. Она пожимает плечами. «Эй!» – Илья стучит в дверь. «Ну и в историю ты меня втянула». «Может, он ушел за таблетками?» «За таблетками». Он снова оборачивается. «Но закрывать-то нас зачем?» «Не знаю». Молли чувствует, как кровь из прокушенных губ начинает заполнять рот. «Думаешь, он оставит нас здесь на ночь?» «На ночь?» Илья вздрагивает. «Эш!» «Что?» «Не ты, моя дочь!» Он снова стучит в дверь. «Эй, я не могу остаться! У меня ребенок один! Кто-нибудь!» Его крики пугают Молли. «Провести здесь ночь. Целую ночь!» «Эй!» Она бросается к двери, стучит в нее вместе с Ильей. «Выпустите нас отсюда! Слышите? Мне в туалет надо! Черт! Кто-нибудь!» От ударов начинает болеть ладонь. «Да что же!» Илья вздрагивает. Телефонный звонок перекрывает шум. Он снимает трубку, смотрит на Молли. «Что все это значит?» – кричит кому-то. «Что?» Молли неосознанно снова начинает кусать губы. «Что они сказали?» «Сказали, что твои таблетки лежат в столе». «В столе?» Молли роется в ящиках, пытаясь унять дрожь. «А дверь?» «Что дверь?» «Они откроют ее?» «Не знаю». Илья смотрит, как она запивает две таблетки. Возвращается к двери. «Черт, Кусум!» Тишина. «Кусум!» «Тебе помочь?» – спрашивает Молли. «Чем?» «Не знаю. Можно сказать, что мне стало плохо». «Эй, у меня дочь одна, слышите?» «Идиоты!» – устало говорит Молли. Время растягивается, замедляется. Что делать? Что можно сделать? Что нужно сделать? «Нам ведь ее не выбить?» – спрашивает она Илью. «Нет». «Ну и черт тогда с ней». «Что?» Илья оборачивается, сверкая негодующим взглядом. «Мы ведь все равно ничего не сможем сделать». Молли улыбается ему. Черные зрачки в голубых глазах сжимаются до размеров игольного кончика. «Расслабься». «Я не могу». «Ничего не изменить». Она берет его за руку. «Сядь». «Зачем?» «Не знаю». «Черт!» Илья снова начинает стучать в дверь. «Твоя дочь уже взрослая». Молли прижимается к его спине. «Ничего с ней не случится за одну ночь». «Да что ты понимаешь?» «Немного». Ее прерывистое дыхание обжигает его затылок. «Но сейчас можно только ждать». Она гладит руками его грудь. «Сядь на диван». «Зачем?» «Тебе нужно успокоиться». Молли высыпает на ладонь пригоршню таблеток. «Возьми одну». «Что?» «С одной ничего не случится». «Убери их». «Как знаешь». «Черт». Илья отходит от двери, меряет кабинет широкими шагами. Молли ждет, пока он не обнимет ее. «Все будет хорошо», – обещает она. «Постарайся ни о чем не думать». «Я не могу». Он смотрит, как Молли расстегивает ремень на его брюках. Слушает, как жужжит молния. «Что ты делаешь?» «Хочу помочь». «Сейчас». «Закрой глаза». Она сползает по его коленям вниз. «Не думай обо мне. Просто расслабься». «Господи!» Он держит ее за плечи, отстраняя от себя. «Ты так к этому относишься?» «Как?» «Боюсь даже представить, скольким ты это делала». «Ты можешь стать четвертым». Молли смотрит на него как-то отрешенно. Поднимается с колен. «Мог бы стать». Садится на диван, устало откинувшись на спинку. «Не обижайся, я просто подумал». «Что я отсосал у половины города?» Она улыбается. «Забавно. Я рассказала тебе историю всей своей жизни, а ты не поверил ни одному слову. Я просто хотела помочь тебе отвлечься, а ты решил...» Она смеется. «Знаешь, почему я не могу забыть Дорина? Потому что с ним можно было разговаривать часами. Или заниматься часами любовью. Или молчать, просто глядя друг другу в глаза. Неважно. Желанным было все, а с тобой... Черт, ты даже не сказал мне, как зовут твою бывшую жену». «Просто не хотел ворошить прошлое». «Понятно». «Что понятно?» Илья снова начинает выходить из себя. «Хочешь помочь? Открой дверь. Только не надо обвинять меня. Думаешь, делаешь мне одолжение, что спишь со мной? Да это я делаю тебе одолжение, терпя все, что ты вылила мне на голову за последние дни». «Понятно». Молли зевает, пытаясь изобразить безразличие, не замечая, что по щекам катятся слезы. «Мне нужно кэш!» – говорит Илья и снова начинает барабанить в дверь. «Кто-нибудь! Эй! Я не должен здесь находиться!» Глава 50. Дверь открылась. Дверь в квартиру Ильи. Дорин посмотрел на хозяина, пытаясь представить рядом с ним Эш. Нет, не Эш, Молли. Эш ушла, умерла, растворилась. Остались лишь воспоминания, блики, сны. Она ушла. Ушла? Дорин подозрительно посмотрел Ильи в глаза. «Она провела здесь ночь?» «Что?» «Ваша дочь сказала». «А, дочь!» Илья кивнул. Наградил девочку строгим взглядом. Дорин представился. «Могу я узнать, где сейчас Молли?» «Сейчас?» Илья смотрел на него как-то странно. Не то как самец в борьбе за самку, не то как вор, которого уличили в краже, но он продолжает все отрицать. «Это важно», — Дорин попытался улыбнуться ему. Понял, что похож скорее на любовника, улыбающегося ничего не подозревающему супругу, чем на вежливого посетителя. И снова принял деловой вид. «Вы знаете, кто она?» «Женщина». «Женщина?» «Что это? Укол ревности?» Дорин прогнал эту мысль прочь. «Почему сейчас?» «У нее что, никого не было после него?» «Конечно, были. Может, просто дело в том, что это первый, с кем ему пришлось столкнуться лицом к лицу?» «Или первый, кто назвал ее женщиной без грязи и улыбок?» Дорин улыбнулся. «На этот раз искренне. Я не враг вам?» «Враг?» Илья рассмеялся. «Да я вообще не знаю, кто вы такой!» «Я Дорин. Это я слышал. Я ищу Молли, потому что меня попросили об этом». «Попросили?» Илья подозрительно выслушал скупые объяснения. Скривился. Отжал губы. «Не поздно?» Дорин пожал плечами. «Она в клинике». «Что?» «Клиника Артура и Морганы. У меня там есть знакомый врач». «С ней...» Дорин замялся, пытаясь подобрать слова. «С ней все в порядке?» «А вы не знаете?» «Нет». «Как же вы ищете, не зная, что с человеком?» «Я...» Дорин опустил голову. «Я заберу ее вечером», — устало сказал Илья. «Можете прийти завтра утром, и если она будет еще здесь, поговорить с ней». Дверь закрылась. Дорин спускался на лифте, пытаясь решить, как поступить. Представил Молли, вспомнил их последнюю встречу и решил, что будет лучше прийти утром. Но утром никто не открыл ему. Он отправился в клинику, надеясь, что Молли еще там и что ее состояние намного лучше, чем рисует ему дурное предчувствие. «Простите, но она ушла», — доктор Кусум покачал седой головой. Дорин оставил ему визитку и попросил связаться, если Молли снова окажется в стенах этого заведения. Он не надеялся, не верил, просто делал то, что должен был делать. Доктор связался с ним через несколько дней. «Задержите ее!» – крикнул Дорин, прервал связь и заставил себя успокоиться. Мысли спутались. Снова увидеть ее, снова заглянуть в глаза, услышать ее голос, вдохнуть запах ее волос. Прикоснуться к ней. Дорин заставил себя улыбнуться. Все это просто память. Прошлое. Он взял телефон и позвонил Кауфману. «Умный мальчик», — пропел тот с очарованием чеширского кота. «Жди меня у клиники. Просто ждать?» «Ну, конечно», — Кауфман рассмеялся. «Или ты снова хочешь все испортить?» Дорин не ответил. Не ответил, потому что в трубке уже раздались гудки. Он вывел ялик за город и остановился возле клиники Артура и Морганы. Доктор Кусум лично встретил его и провел в свой кабинет. Камеры внутреннего наблюдения показывали Илью и Молли. «Будете наблюдать?» – спросил доктор Кусум, проследив за взглядом Дорина. «Если вы не против». Он почему-то покраснел. «Один?» «Мне все равно». «Конечно». Доктор улыбнулся и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Глава 51. «Ну, наконец-то!» Илья вскакивает с дивана, увидев, как открывается дверь. Молли смотрит на Илью, смотрит на доктора Кусума, на санитаров. Действие таблеток закончилось, оставив лишь апатию и разочарование. Впрочем, как и всегда. Она сжимает тюбик в кармане, смотрит на графин, поднимается на ноги, выходит из кабинета следом за Ильей. «Прошу прощения, что пришлось закрыть вас», — говорит доктор Кусум. «Закрыть?» — Илья смотрит на часы. «У меня дочь одна в загородном доме». «Эш», — доктор Кусум улыбается. «Думаю, она уже достаточно взрослая». «Взрослая?» «Господи, Кусум, о чем ты только думал?» Он осудительно качает головой. Идет по коридору к выходу. «Илья!» — кричит ему Молли. Он оборачивается. Она смотрит на доктора Кусума. «Могу я уйти?» «Вас ждут на улице». И доктор уходит. Коридор пуст. Молли заставляет себя не бежать. Выходит на улицу, смотрит на розовый ялик Кауфмана, затем на ялик Дорина. Илья оборачивается. «Ты идешь?» «Я». Молли останавливается. «Неужели Илья так ничего и не понял?» «Или ты получила свои таблетки, и я тебе больше не нужен?» – спрашивает он. «Таблетки?» Она закрывает глаза, сжимает тюбик в кармане. Пластмасса лопается, врезается в кожу. «Я так и думал». Илья садится в машину. «Прости, но у меня уже есть один ребенок». «Я знаю». Молли смотрит на него, пытаясь встретиться взглядом. «Я знаю». «Что ты знаешь?» «Все». «Все?» Илья вглядывается ей в глаза. «По-моему, ты все еще под кайфом». Она молчит. «Под кайфом, да? Тебе ведь только это и надо». Он вспоминает ночь в кабинете доктора. Вспоминает поведение Молли. «Четвертый? Да какой к черту я четвертый?» Истерично смеется Илья. «Прости, но Эш нужна мать, а не...» Он закрывает дверь, смотрит на Молли в последний раз и качает головой. Она вспоминает его дочь. Вспоминает облака, плывущие где-то далеко внизу под ногами. «Может быть, они действительно уносят нас в страну снов?» – думает Молли. Сильнее сжимает руку, чувствуя, как кровь сочится из порезов, и улыбается. «Я так и думал», – говорит Илья, отворачиваясь от нее. «И что-то еще, но она уже не видит его губ, чтобы понять». Ничего не видит за странной пеленой, застилающей глаза. Глава 52. Рассвет. Ялик уносит Илью в валеющее небо. Становится точкой, растворяется. «Он так ничего и не понял?» – спрашивает Дорин. «Что он должен был понять?» – устало спрашивает Молли. «Почему вас закрыли?» «Нет». По ее щекам катятся редкие слезы. «Это третий». «Что?» «Третий раз, когда ты плачешь со мной». «Я плачу не с тобой». Молли вытирает ладонью лицо. «Зачем мне вообще с тобой плакать?» «Вот как». Дорин протягивает ей платок. «У тебя кровь». «Красная». «Пока что». «Так и останется». Молли заставляет себя не поворачиваться и не смотреть ему в глаза. «Ты видел, что они сделали с Кузой?» «С Кузой?» Дорин хмурится. «Куза ищет тебя. Она хочет тебя вернуть, дав второй шанс». «Шанс?» Молли смеется. «Боюсь, она уже никому ничего не даст». «Что?» «Она спятила, Дорин. Лежит здесь в одной из палат и не знает, как ее зовут». Она мрачнеет. Хотя так, может, даже и лучше. «Ты ошибаешься». «В чем?» «Все совсем не так». «Правда?» Молли вглядывается в небо. В небо, где уже давно ничего нет. Никого нет. «Скажи тогда, что ты ищешь меня не потому, что Кауфман пообещал сделать тебя высшим». Дорин молчит. «Вот видишь». Молли чувствует, как сжимается сердце. «Четвертый раз». «Что?» «Я вижу, как ты плачешь в четвертый раз». «Черт!» Молли смахивает слезы со щек, но они появляются снова и снова. «Черт, черт, черт!» «Молли, отстань!» Кауфман наблюдает за ними, скрестив на груди руки. «Черт!» Молли идет прочь, отчаянно сдерживая слезы. «Черт!» Дорин слышит ее рыдание. «Что теперь?» – спрашивает он. Кауфман молчит, вглядываясь в небо. «Мне догнать ее?» «Не знаю». «Что значит «не знаю»?» Дорин с ненавистью вглядывается в это безразличное лицо. «Тебе нужна она или нет?» «Такая, как сейчас?» «Нет». «Такая, как сейчас?» Дорин смотрит на Молли. Она уходит так медленно, словно ждет, чтобы ее остановили. «По-моему, она всегда была такой». «По-твоему?» Кауфман вдыхает полной грудью. «Если хочешь, можешь уйти вместе с ней». «Я?» «А ты думаешь, она меня ждет?» Кауфман смеется. Садится в ялик. «Знаешь, сладенький, иногда одно сегодня стоит двух завтра». Дорин молчит. Смотрит, как утреннее небо забирает еще одно знакомое лицо. Садится в свой ялик. Выходит, снова садится и снова выходит. «Молли!» – зовет он. Она не останавливается. Лишь худые плечи едва заметно вздрагивают. Или это ему только кажется? «Молли!» – без ответа. «Черт!» – Дорин закрывает глаза. «Эш!» В природе все сбалансировано, но не у людей. У людей вечно все наперекосяк. Фрэнсис Пол Уилсон, Ночной мир. Жалость – опасное чувство, которое легко может привести к смерти. Опаснее только слепая ненависть, да еще, может быть, любовь. Лорель Гамильтон. Запретный плод. Конец.